Сидонская трагедия. Летом 1260 года монгольский правитель Сирии Кидбуганайон со своей крошечной армией 20 тысяч по Киракосу и 10 тысяч по Гайтону стоял у Баальбека, считая, что он и его войско в безопасности. С востока его охраняла пустыня, на западе высились замки христианских рыцарей. Увы, Кидбуга знал пустыни, но не ведал рыцарей. Он был христианин и верил христианам. Владетель Сидона, Жюльен, унаследовал город от деда и отца, сражавшихся первый с мусульманами, а второй с имперцами. Жюльен имел очень большие руки и ноги, был ширококостен и толст, считался храбрым рыцарем, полностью опозоренным морально. Игра и частые развлечения сделали его должником тамплиеров, и дошло до того, что ему пришлось заложить им свою сеньорию, Сидон. Груссе называет его «тяжелый барон с легкой головой» и рассказывает, что он поправлял свои финансовые неудачи грабежом соседей. Так он ограбил окрестности Тира, где правил его родной дядя. В отсутствие мамлюков он грабил Сирию, а после завоевания Сирии монголами он снова напал на беззащитное население и вернулся в Сидон с добычей и пленными, забыв, что Сирия уже год как принадлежит монголам. Монголы были изумлены. Они полагали, что набеги можно и нужно делать на врагов, но не на союзников. А грабежом может заниматься разбойник, а не владетельный принц. Племянник Кидбуги с небольшим отрядом погнался за сидонскими рыцарями, чтобы выяснить недоразумение, освободить пленных и вернуть им принадлежащее имущество. Рыцари увидели, что монголов мало, повернули коней, окружили монгольский отряд и всех монголов убили. Так совершилось первое предательство, надорвавшее причинно-следственную связь событий актом произвола, имевшего в данном случае противоестественную доминанту, ведь грабежа и убийства по силе вещей могло бы и не быть. Впрочем, произойди такое где-нибудь около Лиможа или Арраса, особых последствий не было бы. Родственники погибшего подали бы в королевский суд, где дело лежало бы долго, пока не ушло бы в архив. Может быть, брат или отец погибшего прикончил бы при случае пару убийц, а потом все было бы предано забвению. Таковы преимущества цивилизации и блага культуры. Но Кидбуга был не француз, а найман. Он знал, что за удаль в бою не судят, а предательское убийство доверившегося не прощают. Не успели жители Сидона отпраздновать удачный набег, как у стен города появились монгольские всадники. Сир Жюльен проявил франкскую храбрость. Он защищал стены, давая возможность жителям Сидона эвакуироваться на островок, куда монголы, не имея флота, попасть не могли. Потом он сам убежал туда, на Генуэзской галере. Материковая часть города была разрушена полностью, а стены срыты. Можно ли считать гибель Сидона проявлением силы вещей? Нет. Бандитизм не заложен в природе взаимоотношений людей между собой. Преступления противоестественны, а потому и подлежат наказанию. Жаль Сидона, но еще больше жаль, что монголы не поймали Жюльена. Так считал даже его тесть, армянский царь Гетум I, полагавший, что его зятя надо просто повесить высоко и коротко. Иную позицию заняли тамплиеры, оправдывавшие разбой Жюльена и его самого. Они даже купили у него развалины Сидона, погашая тем самым долги сеньора, неудачливого и в игре, и в войне. И что самое странное, аналогичную попытку грабежа ничьих земель предприняли сир Бейрута, маршал Иерусалимского королевства, и многие рыцари храма. Они напали на туркменов, раскинувших свои шатры в Галилее, где те спасались от ужасов войны. Туркмены разбили крестоносных бандитов, взяли в плен их вождей и вернули их домой за большой выкуп. Отсюда видно, что феодалы и рыцари-монахи руководствовались совсем не религиозными и даже не патриотическими мотивами. Их можно было бы понять и даже оправдать, если бы они не лгали. А лгали они нагло, систематически и подло. Делами заморской земли, и особенно Иерусалима, интересовались во всей Европе. Там радовались успехам восточных христиан, сравнивали монгольского хана Хулагу и его жену-христианку Дакус-Хатун с Константином и Еленой, водворившими христианство в Римской империи в 313 году. Ждали окончательного освобождения гроба Господня. Но одновременно с этими настроениями были другие, им противоположные. Папа получал информацию из Палестины от тамплиеров и ионитов, которые открыто заявляли, что если придут монгольские черти, то они найдут слуг Христа готовыми к бою. Зачем? Ведь монголы шли им на выручку. Странная логика, если не сказать больше. Когда рыцари Акры спрашивали, почему они так плохо относятся к монголам, рыцари приводили как пример разрушение Сидона. Получалось, что если граф или барон убивает азиата, то он герой, а если тот защищается и дает сдачи, это чудовищно. Позиция эта явно хромала хотя бы потому, что князь Антиохии Боемунд VI был союзником монголов. Во избежание досадных недоразумений папа отлучил его от церкви. Собственно, отсюда пошла гулять по Европе черная легенда о монголах, да и о византийцах, которые год спустя без выстрела вернули свою столицу и продолжали вытеснять франков из Латинской империи. Также относились братья Тевтонского ордена к литовцам и русским, не дававшим себя завоевать. И даже немецкий историк XIX века Мюллер писал: «Бороться с турками, с такими союзниками-варварами, то же, что изгонять беса силою Вельзевула». Но французский историк XX века Груссе, наоборот, считал позицию рыцарей изменой христианству и безумием, а их версию – подлой ложью. И мы с ним согласны.